Глава 28. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Полагаешь, ее могли похитить? Но ты ведь был рядом все это время. Не все, мрачно возразил Нахт, проверяя снаряжение. Ну да, был неподалеку. Значит, сюда больше никто не приходил? Нет, она ушла сама, даже вещи свои забрала. «Почему?» — Сетти удивленно посмотрел на Меджая. «Мы поссорились». Рыжеволосый рассмеялся. «Вам что, врагов мало? Что вы могли не поделить?» Нахта ничего не хотел с ним обсуждать, но, пожалуй, рассказать про царевичей придется. «Шапсет уверена, что мы идем не туда». Вздохнув, Меджай проверил оставшиеся мелкие вещи. Его кошель Шапсет не взяла ни кадета. А хоть бы и взяла, он бы и слова не сказал. Печать та, это он носил при себе. Дары жрецов Сета. Нахт пощупал мешочек, который по неосторожности оставил вместе с поясом в лагере, когда уходил. Маленький каменный сосуд был на месте, а вот амулет Хапеш исчез. Нахт не сразу понял, в чем дело. Принялся искать вокруг. Вдруг выпал. Мысль, бившуюся внутри, он отчаянно отгонял. Полагаю, она могла направиться в святилище Инпу, потому что скорбит по своим, — проговорил Сетти. А не туда, это... Не того царевича ищем, — мрачно ответил Нахт, распрямляясь. В другой жизни. Он осекся, то есть раньше. Шепсет поддерживала младшего Рамсеса, понимаешь? Того, кто теперь занял трон. А приказ та ей сразу был не по сердцу. «Да, я заметил ее сомнения в наших разговорах», — задумчиво протянул Сетти. «Нехорошо». «Нехорошо?» — воскликнул Меджай. «Нехорошо — это когда ремень на сандалии лопнул, а тебе в дозор. Шепсет отправится прямо в логово заговорщиков, если мы ее не остановим. И да, спрашивать нужно не только в святилище Инпу». Рыжеволосый вопросительно изогнул бровь. «В святилище Бастет». — сухо ответил Нахт. — Расскажу по дороге. — Просить тебя подождать и отговаривать, я так понимаю, бесполезно. — Без Шапсет я не привлеку внимания, — веско заметил Меджай. — И мы уже это обсуждали. Я не собираюсь сидеть тут, сложа руки. А вдвоем мы гораздо быстрее все разведаем. — Но вдруг она вернется, а нас нет. Нахт коснулся мешочка на поясе. Если бы не исчезнувший амулет, именно так бы он и думал. В городе среди разномастной толпы они не привлекали внимания. Стражники у ворот спросили было про оружие Нахта, но, увидев его амулет Меджая, только покивали и даже предложили зайти позже, помочь разобраться с какой-то орудовавшей в окрестностях бандой. Да и в самом городе не мешало бы разобраться, потому что буквально на следующей улице у Нахта чуть не стянули кошель. Вокруг ощущалось некое необъяснимое напряжение, общая обозленность. Меджаю больше по душе были маленькие уютные селения. Он и в Уасет выбирался редко, разве что в пору больших праздников. Но сейчас дело было даже не в толпе. Люди держались между собой так, словно готовы были видеть врагов даже среди вчерашних соседей, а на чужеземцев и вовсе смотрели, как на гиен. Нахты некоторые из местных традиционно принимали за кушита и обходили стороной, бормоча за спиной, зачем, мол, такому выдали оружие. Сетти скрывал волосы под головным платом, в глаза никому не заглядывал и рот без нужды не открывал. Но на него тоже косились подозрительно, если замечали. Нахт поразился, насколько этот человек умеет быть незаметным и даже сам несколько раз чуть не потерял спутника из виду. «Начнем тогда со святилищ. После заглянем на рынок и в порт», — предложил Сетти. «Куда хочешь». «Я к Бастет, ты к Инпу. У рынка встретимся». «Ага, и я буду держать ухо востро, может, слухи какие соберу». «Ты только помни, что времени у нас до темноты, иначе придется засесть тут и ждать следующей такой ладьи». «Мы найдем ее», — кивнул Нахт с уверенностью, которую на самом деле не чувствовал. Расспрашивать прохожих оказалось не самым легким делом, как раз из-за подозрительного отношения к чужеземцам. Но, по счастью, немало оказалось таких людей, кто был знаком с меджаями. Вот они-то и указали на Ахто дорогу к святилищу. Культ Бастет был одним из самых процветающих в обеих землях. И если к Инпу старались без крайней нужды не обращаться, хоть и приходилось, когда умирали родные, то к Бастет ходили самыми разными просьбами. И любили божественную кошку все, от именитых вельмож до простых крестьян. Особенно, конечно же, ее любили женщины, обращавшиеся к богине самыми разнообразными просьбами для защиты себя и детей, для исцеления от хворей, для того, чтобы страсть супруга не угасла, для выгодного брака. Небольшое святилище богини Нахт заприметил издалека. Даже ступени были украшены цветами, которые люди с радостью приносили в дар. А еще повсюду стояли маленькие мисочки, где в любое время могли поесть и попить храмовые кошки и все окрестные. Но подкармливать кошек — это еще ничего, как и собак. Тяжелее всего, как слыхал Нахт, приходилось даже не жрецам Себека, а жрецам Тота, потому как договориться с хитрыми павианами, чья ловкость и даже смекалка порой превосходили человеческую, удавалось не всегда. У ступеней, ведущих в святилище, Нахт остановился, прошептал короткую молитву и чуть поклонился, а потом огляделся в поисках кого-нибудь из жрецов или прислужников. Пришлось пройти внутрь, в прохладную тень зала, но он был даже рад, солнце начинало палить немилосердно. Аромат благовоний смешивался с тонким запахом кошек, хотя все было вычищено до блеска. У невысокой колонны слева играли три котенка, так увлеченно, что даже не обратили внимания на гостя. Их мать, царственно возлежавшая на капителе, прищурилась и посмотрела на Нахта. Где-то вдалеке пара котов выясняли, кто главный на этой земле. Их голоса звучали почти так же жутковато и потусторонне, как голоса тварей Дуата. Какие-то кошки уже залезли на алтарь своей богини, с любопытством обнюхивая подношения, и оттуда их обычно никто не прогонял. Нахт заметил пару жриц, одна из которых выметала засохшие цветы, а другая обновляла благовоние в светильниках. Меджай кашлянул. «Простите, мудрые, мне нужна ваша помощь». Жрицы обернулись, прищурились, как та кошка. Та, что помоложе, окинула его оценивающим взглядом и улыбнулась, явно не против познакомиться. «Я помогу», — мягко проговорила она, грациозно приблизившись. «Проходи. Что ты принес для богини?» Каких-либо даров у Нахта при себе не было, и он сыпал в ладонь жрицы несколько кедетов. Она кивнула, пряча подношение в мешочек на поясе. «Что богиня может сделать для тебя, Меджай?» — улыбнулась девушка, чуть касаясь его плеча. Голос у нее был приятным, обволакивающим, как кошачье мурлыканье, хотя Нахт предпочитала общество собак, так уж повелось в некрополе. И глаза у нее были интересные, золотистые. «Я ищу одну женщину», — начал воин, и улыбка жрицы потускнела. «Мы должны были встретиться здесь». «Сюда приходит много женщин». «Молодая, с большой черной собакой». В ее глазах промелькнуло узнавание, но девушка покачала головой. «Не припоминаю». «Может быть, хоть что-то вспомнишь?» — спросил Меджай, потянувшись за мешочком, но жрица накрыла ладонью его руку. «Кто она тебе?» — спросила девушка, приблизившись так, что это было почти на грани приличия. Нахт смутился. «Я ее охраняю». Жрица усмехнулась, прищелкивая языком, пробегая пальцами по его груди поверх ремней. «Ай-яй-яй, в страж упустил свою подопечную». Выглядела она не очень довольной, когда зашла сюда немногим после рассвета. «Или, может быть, это она упустила тебя, а?» Ее улыбка стала лукавой и соблазнительной. «Уж я бы точно не упустила. «Так она была здесь утром?» — спросил Нахт, стараясь сосредоточиться на деле. «А что мне будет, если скажу?» Девушка тихо рассмеялась. Пара кошек уже кружила у их ног, терлась теплыми боками. «А что бы ты хотела?» — удивленно спросил Меджай. «Ну, хотя бы легкий поцелуй подойдет. И, конечно, несколько добрых слов о моей красоте». Нахт опешил. Девушка снова рассмеялась и чмокнула его в нос. «Ладно, не буду я тебя мучить. И так вижу твое сердце. Не просто ты ее охраняешь. Заходила твоя жрица. Встречалась здесь с одной из наших старших из Пербастет. Думаю, сейчас уже покинула город. Много ладей покидает порт, а они не хотели задерживаться». Нахт бросился прочь из святилища. Потом все-таки обернулся, выпалил на ходу: «Благодарю тебя!» И побежал по улице. На рынок к Сети или сразу в порт? Успеет ли остановить ее? К счастью для Меджая, рынок был по пути к порту. Сюда первым делом стекались торговцы и гости города. Он искал рыжеволосого взглядом в толпе и всматривался в покачивавшиеся у берега ладьи, гадая, на какой из них могла быть Шепсет. Люди толкались, ругались на него за промедление, но Нахту было все равно. Он уже понимал, что за старшая ждала Шепсет в святилище. Не так сложно было догадаться. Ими понимала, что жрица непременно направится в Херди, а здесь располагалось ближайшее к острову святилище божественной кошки. Чья-то рука легла ему на плечо. Нахт резко развернулся, оттолкнув незнакомца древком копья, но сдержал удар. Узнал Сети. «Свои!» — запоздало проговорил рыжеволосый. «Ух, ну ты быстр!» «Узнал что-то? Говори, не томи!» «Нахт!» — Сети вздохнул. «Да, она была в святилище Инпу, приносила жертву, беседовала со жрецами. Там все уже слышали о произошедшем в храме. И?» — нетерпеливо переспросил Меджай. «Она покинула город Нахт совсем недавно, на роскошной ладье». Воин был готов к этому с самого начала, но сейчас, услышав, словно получил удар под дых, внутри еще теплилась смутная надежда. «Ее увели? Похитили?» Сети покачал головой и тихо ответил. «Боюсь, она предала нас, Нахт». Их ладья покидала порт на закате, когда был погружен весь товар. Пришлось бесцельно бродить по городу в ожидании. Нахт заглянул в святилище Инпу, просто чтобы послушать разговоры жрецов, побывать там, где была она. «Предала». Понимание этого вонзалось в самое сердце, раз за разом, умножало боль, которую он пытался тщательно скрыть внутри, просто чтобы не сойти с ума. Шепсет ничего ему не обещала. Не обещала быть с ним до конца. И вообще не обещала быть с ним. Но за время их пути Нахту казалось, что они в самом деле стали соратниками, друзьями, возможно, даже с надеждой на что-то большее в будущем. Он привык сражаться спина к спине и думал, что так между ними и было. Спина к спине против враждебного мира, как бы это ни было высокопарно. Но Шепсет воспользовалась моментом его слабости, когда Нахт понял, что потерял всех своих близких, и попыталась надавить на него, вынудить предать Таа, поддержать молодого царевича Рамсеса, в которого была влюблена. Не остановилась даже перед тем, чтобы украсть амулет, который Нахт по неосторожности оставил с личными вещами. Ему ведь даже в голову такое не могло прийти. Так где же была правда? А когда она обнимала его, когда говорила, что боялась потерять, неужели лгала? Он хотел бы спросить ее об этом, глядя ей в глаза, но внутри уже решил, что пройдет свой путь до конца. Раз уж Шепсет теперь не желала его защиты, раз не считала их путь общим, пусть попытает счастье в столице. А он исполнит свой долг и найдет наследника, которого избрал владыка. А потом отомстит за своих.